Глава 24. Со всех сторон слышатся шокированные охи, а у меня звенит в ушах. Чёрт, больно-то как. Ядовитая Сандра. Они попали. Нас точно закроют. Жмурюсь и мотаю головой, чтобы скинуть туман, который пеленой стелится в глазах. Жжётся. Что здесь вообще происходит? Я вскидываю голову и смотрю на парня, который позволил себе лишнего. Ты хоть соображаешь, что делаешь? Да, я-то да, слишком нагло отвечает студент. А вот эта дура всех нас практически подставила. Я оглядываюсь на Алисию, которая стоит бледная, как мел, даже губы посинели. Сжимает в руках какие-то часы, как будто они ей уверенности добавят. Ну вот нужна ей сейчас эта нервотрепка. Она и так там сидела, себя винила во всем, а этот придурок ее еще и накручивает. Неужели не понимает, что она могла из-за этого снова сорваться? А ты только что не подставил весь факультет? Я поднимаю бровь, глядя на этого взорвавшегося идиота. Ты только что атаковал преподавателя. Высокий, но сутулый. Глаза лисьи и ухмылка мелкого пакостного хищника. Наглая стрижка, татуировка на шее и жутко небрежная форма, как будто он утром вытащил ее из одного места. Стоит расслабленно, смотрит пренебрежительно. Словно чувствует себя королем положения. Что-то тут не так. Бросаю мельком взгляд на плечо. Выглядит не очень. Да и по ощущениям совсем не очень. Но это сейчас скорее проблема и слабость, которую нельзя показывать. «Но это же была контролируемая атака», — нахально говорит он. «Ты правда не понимаешь?» — усмехаюсь я. «Ты только что признался, что намеренно атаковал. Мало того, что преподавателя». Так еще и представительница уважаемого рода. Тебя ничего не смущает? Зрителей становится все больше, и это уже грозит стать проблемой. Ректор в такие моменты появляется всегда на раз-два. Только в его видении в ситуации всегда виноват и оказываюсь я. Так что не надо нам его сейчас. Кажется, до парня начинает доходить. Он нервно оглядывается по сторонам, уголки губ начинают подрагивать. Вроде хочет сохранить свою наглую ухмылку. А вроде как уже становится не до смеха. «Я выпускал плетение в нее», — он кивает на Алисию. «А напомни мне, какое наказание грозит за применение боевой магии против студентов вне тренировочной площадки?» Тычу, конечно, пальцем в небо. Я понятия не имею, есть ли за это какой-то штраф или нет. Но если даже нет, то сейчас он должен задуматься и хоть немного испугаться. Очень маловероятно, что парень наизусть знает все законы Академии. И, похоже, я все же попадаю в точку, потому что парень покрывается красными пятнами. «Но раз мы поняли друг друга», — подытоживаю я, «значит, ты запомнил, что свои претензии стоит держать при себе. А уж если у тебя такое прямо недержание, то высказать кратко, по делу и с безоценочным суждением. И уж тем более держать свою магию в узде. Да?» «Да, магистр Орвел», — буквально сипит парень. Но я вижу, что в его глазах плещется уверенность, что он не договорил. Он кивает и скрывается в жилом корпусе. Зато я теперь оказываюсь главным объектом внимания нестабильных студентов. Уже даже не хочу знать, что скажет на это Сильвио, а тем более ректор, особенно ректор. Чувствую, как от нервного напряжения и из-за отходняка после ранения снова начинает жечь ладони. Тут же в памяти всплывает, как ректор аккуратно придерживал мою кисть, помогая все Жене сливать к пальцам. Даже сейчас, в весьма некомфортных условиях, от этого воспоминаний бегут мурашки, а сердце спотыкается, пропуская удар. Зато Женя тут же успокаивается, и даже дышать становится легче. Даже ожог на плече болит меньше. Интересно, теперь воспоминания о прикосновениях ректора станут для меня волшебной таблеткой? «Алисия, ты как?» Я подхожу к несчастной девочке. «Я хорошо, магистр Орвел», — едва слышно отвечает она. «Спасибо». «Пожалуйста», — киваю я. «Но в следующий раз в такой ситуации лучше сразу иди к ректору. Кстати, даже сейчас лучше сходи и скажи, как тут тебя приняли». Она непонимающе смотрит на меня, а я обвожу взглядом стоящих студентов. «Еще скажите, что совсем не согласны с этим выскочкой», — говорю я им. «Что сами не допускали ни разу мысли, что ваш факультет под угрозой из-за Алисии». Ребята переглядываются, и многие отводят взгляд. Так я и думала. А то, что до этого была пара других случаев, которые ректору удалось скрыть, никого не интересует. Знаете что? Я останавливаюсь взглядом на каждом отдельном студенте. Вы сейчас должны держаться друг за друга, быть друг за друга горой, а не поддаваться на дешевые манипуляции. Потому что когда весь мир вокруг враждебен и против вас, вы только на себя можете рассчитывать. Неужели вы этого не понимаете? Кажется, они действительно этого не понимали. А еще, похоже, от меня, то есть от Элисандры, не ожидали такой отповеди, но очень вдохновились. В толпе началось какое-то движение. «Винс сказал, что это из-за лисы нас хотят закрыть». Вперед выходит невысокий парень в очках. «Что если бы не она, нас бы не трогали. А вот если ее убрать, то все будет...» «По-старому?» — заканчиваю я. «А ты не думал, что вас не перестанут травить и доводить? Не будет Алисии, на ее месте будет кто-то другой. И однажды это произойдет снова». По глазам вижу, не думал. Их всех по чуть-чуть то там, то тут цепляют и задирают. Но кому-то везет больше, а кому-то меньше. Вот Алисии сильно не повезло. В общем, я очень советую вам хорошо обдумать мои слова и решить, что для вас на самом деле важно, сообщаю я. А сейчас мне нужно написать характеристики на тех, кто уже успел вляпаться. Они остаются, а остальные — по комнатам. Время уже, в принципе, вечернее, так что нечего им тут слоняться. Командный тон и репутация Алессандры делают свое дело, и всех студентов словно ветром сдувает. Остается тоненькая, как тростиночка, светловолосая девушка, чуть полноватый парень со смешным чубом и Алисия. Мы отходим к ближайшим лавочкам в скверике, и я спокойно задаю интересующие меня вопросы. Я пытаюсь найти хоть что-то общее между этими случаями, но все, что находится... К Алессандре на пересдачу все трое ходили как на работу. И это не очень хорошо. Не очень хочется быть ниточкой, которая соединяет трех нестабильных, кто сорвался. Но больше ничего необычного и общего среди их случаев нет. Зато я точно знаю, что ребята хорошие. Зашуганные, но вполне вменяемые. Целеустремленные и мечтающие о создании своего светлого будущего. С удовольствием напишу на них характеристики. Мы встаем со скамеек, и я покачиваюсь. «Магистр Орвел», — тихо произносит Алисия и придерживает меня за локоть здоровой рукой. «Может, вам все-таки до лазарета дойти?» Слышу беспокойство в ее голосе. Искреннее такое, теплое. Поэтому я улыбаюсь ей в ответ. «Все хорошо, Алисия. Я в порядке. А вы тоже идите по комнатам. А то кто знает, чего нам дальше ждать». «Простите за то, что я вам в последний раз наговорила». Мнется блондинка, которая почти весь разговор не поднимала на меня глаз. «Вы не такая злая». Качаю головой, успокаиваю ее и провожаю глазами их до тех пор, пока последний не скрывается в дверях жилого корпуса. Только после этого я иду к себе, но не дохожу. На входе в преподавательскую гостиную меня перехватывает Ксавье, как будто ждал. «Что с вами, магистр Орвел?» Он округляет глаза, глядя на мою рану. «Что же вы не наложили хотя бы простейшее заклинание?» И я, погруженная в свои мысли, пытаюсь симпровизировать, что же ему ответить. Но, кажется, его это сильно не интересует. Мужчина хватает меня под руку и использует какой-то артефакт, который перемещает нас сразу в лазарет. После пары мгновений головокружения в нос бьет больничный запах чистоты и лекарств. «Мне все для магической перевязки», — распоряжается он. И молоденькая девушка, которая приносила ему результаты анализа Алисии, тут же подскакивает и бежит куда-то по коридору. «Идемте в палату, я проверю, что у вас за рана». Пока Ксавье суетится около меня и обрабатывает рану, он попутно расспрашивает, что случилось. Я вкратце говорю, что меня задело заклинанием студента. «Нестабильного». Он прищуривается и напрягается. «Можете не отвечать, по вашему лицу все понятно. Но вы же понимаете, магистр, что я обязан сообщить об этом ректору и комиссии».